Глава 57. Потрясение в Африке. 1951 год. Сняв охотничью шляпу, Сидни Джексон вытер потный лоб. Погода выдалась теплее, чем в предыдущий день. Был сентябрь 1951 года, начало лета в Южной Африке, и Джексон ремонтировал оросительные линии в своей цитрусовой роще. Оставив лопату, торчащей в почве, он сел, опершись спиною о дерево. Отсюда, со склона холма, перед ним открывался вид на Хайвельд, лесистый район лугов и пастбищ, тянувшийся на запад в Ботсвану, а на север – в Родезию. Восточнее Сидни Джексона, между его фермой и Индийским океаном, простирались драконовые горы Трансвааля, крупнейший горный хребет в Южной Африке. Хотя Сидни Джексон жил в этой местности всю свою жизнь, он вовсе не устал любоваться ее дикой, сухой красотой. Он пассивно гладил на своей шляпе ленту из леопардовой кожи, вспоминая сафари, когда он застрелил именно эту пятнистую кошку. То предприятие было крупнее, чем большинство его сафари. Поскольку сейчас Джексон охотился на царя зверей, он нанял целую деревню туземцев, чтобы они прочесывали буш и выгоняли львов из их укрытий в высокой траве. Он, естественно, перенесся в мыслях к этим чернокожим туземцам, многие из которых были его друзьями. Он годами путешествовал по провинции Трансвааль, совершая миссионерский труд на полставки. К этому времени Сидни Джексон говорил на нескольких местных диалектах помимо трех языков – английского, голландского и африканс. Он любил эту местность с бушем, и у него развелось глубокое уважение к африканским туземцам, которые населяли ее. Сидни Джексон закрыл глаза, чтобы помолиться о своем миссионерском труде среди туземцев. Вскоре его молитва разветвилась, включая всех миссионеров, трудившихся в Южной Африке. По мере того, как он все больше углублялся в Дух Господень, он внезапно услышал, как сам же произнес «Вильям Марион Бранхам». Это удивило его. Хотя он читал об Вильяме Бранхаме, этот американский евангелист не был у него на мыслях в данный момент. А кто же Марион Бранхам? Он недоумевал, была ли Марион женой Вильяма Бранхама. Если да, то что общего было у Вильяма и Марион Бранхам с миссионерами в Южной Африке? Джексон знал, что Бог пытался сообщить ему нечто, но в данный момент он не знал, что это было. Следующей же ночью ему приснился сон, в котором он увидел Вильяма Бранхама, сидевшего на сиденье стадиона и курившего сигарету. Это встревожило Джексона. Вильям Бранхам пользовался всемирной репутацией мужа Божьего. Почему же ему приснилось, что такой благочестивый человек делал нечто настолько вредящее здоровью и не святое, как курение? Что же Бог пытался ему сказать? Несколько недель спустя после этого сновидения Сидни Джексон был сильно удивлен, прочитав в газете о том, что в октябре Вильям Бранхам посетит Южную Африку. Национальный комитет, в состав которого входили церковные лидеры из трех крупнейших христианских деноминаций Южной Африки, Голландской реформаторской церкви, Англиканской церкви и миссии апостольской веры, финансировал двухмесячное турне, во время которого Вильям Бранхам сможет посетить 11 крупных южноафриканских городов. Это турне начнется в Йоханнесбурге 3 октября 1951 года. Сидни Джексон не знал, что Бог пытался ему сообщить, однако ему было известно, что он должен быть в Йоханнесбурге, когда приедет этот известный американский евангелист. Неприятности начались у Вильяма Бранхама еще до вылета из Нью-Йорка. Приехав в международный аэропорт, он узнал, что он и Билли Поль не могли лететь по расписанию, поскольку их визы были неполноценными. Им обоим не сделали прививку против желтой лихорадки. Итак, остальная часть их компании, два администратора Билла, Эрн Бакстер и Фред Босфорд, а также Юлиус Стецклю, отставной армейский капеллан, сели в самолет и полетели в Южную Африку раньше них. Биллу и его сыну сделали прививку в больнице недалеко от аэропорта. Однако им пришлось ждать в Нью-Йорке еще 3 дня, прежде чем они могли также совершить этот полет. Это был бурный, турбулентный, беспокойный полет над Североатлантическим океаном. Самолет Билла начал кружиться над Йоханнесбургом в 6:30 вечера 6 октября 1951 года. Однако из-за густого тумана и неисправности в авиаприборах он приземлился только в 9 часов вечера. Эрн Бакстер ждал Билла в аэропорту у ворот прибытия. Рядом с Бакстером стоял почтенный Дж. Шуман, глава Национального комитета, одобрившего поездку Билла в Южную Африку. Вследствие заблаговременной договоренности с правительством, Билла поспешно отвели к начальнику таможни. К сожалению, его виза была по-прежнему недействительной, поскольку его прививка против желтой лихорадки требовала 12-дневного инкубационного периода, прежде чем он смог бы войти в страну. Господин Шуман умолял властей, чтобы они сделали исключение, объясняя, что тысячи людей в тот момент ожидали услышать проповеди этого человека. Наконец, Южноафриканская медицинская ассоциация согласилась позволить Биллу войти на территорию города. Однако она отказалась разрешить ему путешествовать в других регионах Южной Африки в течение последующих 10 дней. Как только они покинули аэропорт, Эрн Бакстер рассказал Биллу о том, что произошло за эти 3 дня. Приземлившись в Южной Африке, Бакстер обнаружил, что тысячи людей ожидали встречу с Биллом в аэропорту. Конечно, они были разочарованы, узнав, что полет Билла был задержан в Нью-Йорке. Им ничего не оставалось делать, как начать кампанию без него. Поэтому Бакстер и Босфорд провели собрание в одном из крупнейших церковных зданий города. В зале могла разместиться только небольшая часть пришедших людей. Таким образом, на следующий день они перенесли кампанию в скинию парка Маранафы, которая находилась в 30 километрах за пределами города. Эрн Бакстер сказал: «Толпы в среднем состояли из 10 тысяч человек каждый вечер. Брат Босфорд и я по очереди проповедовали, закладывая основание веры в Божье обетование для получения исцеления. Люди очень восприимчивы, и я думаю, что их вера зрелая. Мы приедем туда сегодня вечером почти к концу собрания, однако, по крайней мере, ты сможешь поприветствовать людей и сказать им несколько слов, чтобы подготовить их к завтрашнему собранию. Это звучит совсем неплохо», – устало сказал Билл, рассматривая здание на хорошо освещенных улицах. «Я и не осознавал, что Дурбан – такой современный город. Я полагал, что он будет более примитивным». «О, брат Бранхам, ты ошибаешься», – сказал господин Шуман. «Это не Дурбан, это Йоханнесбург». «Разве это не Южная Родезия?» – спросил Билл. «Нет, это Южная Африка», – ответил мистер Шуман. «Ну, тогда в какой части Южной Африки находится Южная Родезия?» «Брат Бранхам, в Южной Африке нет Южной Родезии». Я сбился с толку. Я сказал моей жене, чтобы она прислала мне письмо в Дурбан, Южная Родезия, Южная Африка. Мистер Шуман фыркнул от смеха. «Брат Бранхам, это как если бы ты написал письмо в город Нью-Йорк в Канаду. В Канаде вообще нет города Нью-Йорк. Родезия – это совсем другая страна, отличная от Южной Африки». «Тогда где же Дурбан?» «Он находится на восточном побережье, примерно в 450 километрах южнее отсюда». «Сколько это миль?» «Около 300». «Что ж, Дурбан является тем местом, куда Господь хочет, чтобы я поехал. Когда мы поедем туда?» Шуману, казалось, стало не по себе. «О, ты приедешь туда», – уклончиво сказал он. «Не беспокойся об этом». Затем он переменил тему разговора. Скиния парка Маранафы не была в действительности аудиторией. Она представляла собой огромную стальную конструкцию без боковых стен с оцинкованной крышей. Это здание раньше было железнодорожным вокзалом Йоханнесбурга. Миссия апостольской веры, крупнейшая пятидесятническая деноминация в Южной Африке, купила этот парк для проведения конференций. Сейчас в Скинии была размещена часть толпы, в которой насчитывалось около 15 тысяч человек. Национальная принадлежность этих людей поставила Билла в тупик, потому что они все выглядели как европейцы. «Они все африканцы?» – спросил он. «Я думал, что африканцев черный цвет кожи». «Да, это африканцы», – пояснил Шуман, – «в точности, как я, африканец. Голландцы, французы и англичане колонизировали Южную Африку. В общем, в Южной Африке около 3 миллионов людей европейского происхождения, а остальные 10 миллионов – неевропейского происхождения. Не просто одни лишь туземцы, но также большое население иммигрантов из Индии. В нашей стране существует сегрегация, поэтому во время большинства твоих собраний эти две группы не будут смешиваться. Однако мы запланировали провести некоторые из твоих собраний среди туземцев, так что тебе доведется проповедовать и им». Люди пришли в возбужденное движение, узнав о приезде американского евангелиста. Билл поднялся на платформу и посмотрел на огромное скопление людей. «Добрый вечер, друзья!» – сказал он в микрофон. Мистер Шуман переводил каждое предложение на африканс, государственный язык Южноафриканской Республики. Билл не проговорил и 5 минут, как вдруг увидел в воздухе синий автобус, выехавший из теней и леса над головами присутствовавших людей. Автобус проехал мимо платформы на достаточно близком расстоянии от Билла, поэтому он смог увидеть название «Дурбан» на табличке над передним стеклом, указывавшей конечный пункт его маршрута. Затем автобус скрылся у него из виду. Билл продолжал свою речь, рассказывая аудитории о своей поездке. «Видите ли, друзья, я действительно очень устал и в этот вечер утомился от полета». Несколько минут спустя он снова увидел тот синий автобус, ехавший в воздухе и направлявшийся из конца здания. Доехав до середины аудитории, он остановился. Мальчик-подросток на костылях сел в автобус. Билл увидел, что одна нога мальчика была по крайней мере на 15 сантиметров короче другой. Автобус продолжал свой путь, и его колеса вращались всего лишь в метре над головами собравшихся людей. Он вновь остановился возле платформы у того места, где говорил Билл. Дверь автобуса открылась, и оттуда вышел тот же подросток, в этот раз уже без костылей. Он начал идти поверх людей, пока не оказался на полпути до конца Скинии, и затем исчез в вспышке света. Прямо под этим светом сидел тот же самый мальчик собственной персоной. Указывая рукой на этого парня, Билл сказал: «Там, в конце, мальчик в белой рубашке и с черными подтяжками. Ты приехал из Дурбана, не так ли?» Билл не был уверен, поймет ли парень английский язык. Однако он понял, потому что закричал в ответ: «Да, я приехал из Дурбана!» «Ты калека, не так ли? Одна твоя нога короче другой, и ты вынужден ходить на костылях». «Совершенно точно!» – воскликнул подросток. «Она уже не короткая», – сказал Билл. «Ты исцелен. Иисус Христос исцелил тебя». Волна изумления прошла в аудитории, но мгновенно ничего не произошло. Парень был так туго скован креплениями, что не мог проверить работоспособность своих ног. Несколько мужчин подняли его, пронесли через толпу вперед и оставили его стоять на возвышенной платформе, где все могли его видеть. Когда мужчины покинули паренька в таком состоянии, он покрылся холодным потом. Он осторожно сделал один шаг, проверяя свою устойчивость на поврежденной ноге. Она держала его. Его следующий шаг был более беззаботным, и вскоре мальчик расхаживал по платформе без малейшего признака хромоты. В то время, как собравшиеся люди восхваляли Господа, Юлиус Тецклю узнал у мальчика о его прошлом. Его звали Эрнестом Блюмом. Он был младшим в семье из 10 детей, родился калекой и с 4-летнего возраста находился под наблюдением врача-специалиста. В течение 2 лет он носил металлическую ножную скобу крепления, без заметного улучшения его состояния. Позже специалист предложил сделать операцию, но поскольку не было никакой гарантии на успех, семья мальчика отказалась от нее. Услышав о том, что Вильям Бранхам будет в Южной Африке, Эрнест не мог дождаться приезда евангелиста в Дурбан. Он убедил своих родителей отвезти его в Йоханнесбург. Эрнест сказал, что когда Вильям Бранхам проговорил к нему, он испытал странное ощущение, как будто через его тело протекала холодная вода. Он тогда понял, что получил исцеление. Билл тем временем побуждал аудиторию верить. «Вы видите, что вера во Христа Иисуса может совершать? Так вот, я не против врачей, я поддерживаю врачей. Пусть Бог их благословит. Врачи для того, чтобы помочь вам. Однако врачи не заявляют, что они могут исцелять. Они просто утверждают, что содействуют природе. Бог является исцелителем. Если вы сломали руку, врач может ее вправить. Но кто же совершает то, что кости снова срастаются? Если вы порезали руку, врач может зашить порез, но только Бог может сделать то, что кожа снова срастется. И когда врач сделал для вас все, что в его силах, тогда пришло время взирать в вере на Господа Иисуса Христа». Продолжая говорить, Билл увидел, как в воздухе над головами людей мчалась зеленая легковая машина. Заворачивая на слишком большой скорости, она потеряла управление на повороте и, вертясь, врезалась багажником в дерево. На место аварии приехала машина скорой помощи, и спасательная команда вытащила из обломков автомобиля светловолосую девочку-подростка. Билл услышал, как один из спасателей сказал, что спина у девушки была переломана в нескольких местах. Когда видение закончилось, он стал всматриваться в толпу, ища эту девочку, но не мог ее найти. Затем столб огненный вспыхнул у него перед глазами и повис всего лишь в метре от него. Билл подошел к краю платформы и посмотрел вниз. Вот она там лежала на спине, и ее раскладушка находилась так близко от платформы, что если бы он не прошел вперед, он не увидел бы ее. Девочке на вид было лет 14. Билл указал на нее рукой и сказал: «Молодая леди, разве ты не попала недавно в аварию?» «Да», — с трудом выдавила она из себя, и ее щеки покраснели от возбуждения. «Ты находилась в зеленой машине, которая начала вертеться и ударилась задним бампером в дерево, и твоя спина была переломана в трех местах». Затем Билл снова увидел ее в видении. Она в воздухе ходила с поднятыми руками над аудиторией, прыгала и прославляла Бога. Без малейшего сомнения он сказал: «Во имя Иисуса Христа встань, ибо так говорит Господь, ты исцелена». Мать девочки, сидевшая возле нее, вскочила на ноги и начала возражать этому. «Нет, ей нельзя! Она не двигалась с момента аварии! Если она пошевелится, врач сказал, что это погубит ее!» Однако даже когда мать протестовала, ее дочь тем временем уже встала с раскладушки и шагнула на пол. В то же мгновение в аудитории раздался пронзительный радостный крик девочки. Это заставило мать повернуть голову. Увидев свою дочь, стоявшую возле себя, мать потеряла сознание и упала на ту же самую раскладушку, с которой только что поднялась ее дочь. Аудитория стала самопроизвольно восхвалять Бога. Чувствуя, что настало время закончить служение общей молитвой за больных, Билл попросил всех возложить руки друг на друга и молиться за людей, стоявших рядом с ними. Пока присутствовавшие люди молились усердно воодушевлением, Билл увидел видение о женщине, исцелившейся от артрита. Когда видение исчезло, он увидел ее в толпе и указал на нее. Она помахала ему в ответ рукой, подтвердив, что это была истина. Чувствуя головокружение, Билл чуть ли не свалился от перенапряжения. Он смутно помнил, как чьи-то крепкие руки подхватили его, вынесли из кини парка Маранафы и посадили в машину. После собрания господин Шуман отвез Эрна Бакстера и Билла к себе домой, чтобы они как следует выспались. По пути Шуман говорил о том, как чудесно было видеть эти чудеса и в каком восторге он был от этих собраний. Билл не был обманут. Он смог увидеть скептицизм этого человека настолько же ясно, как он мог бы заметить следы слона на поросшей травой саванне. От этого скептицизма он не удивился и не смутился. Ему часто приходилось сталкиваться с таким же отношением среди образованных христиан, которые недоумевали, было ли это развлечение сердечных помыслов некоего рода тщательно продуманным ухищрением, возможно, умственной телепатией или же массовой психологией, подобной использованию силы внушения для воздействия на аудиторию. Обычно Билл не беспокоился из-за скептиков, однако этот человек возглавлял комитет, ответственный за проведение всех собраний Билла в Южной Африке. Если мистер Шуман будет оставаться скептическим, это сможет вызвать проблемы. Хотя четыре пятидесятнические деноминации, миссия апостольской веры, Ассамблея Божья, Святость Пятидесятницы, Церковь Божья Полного Евангелия являлись основными спонсорами южноафриканских компаний Вильяма Бранхама, многие другие деноминации сотрудничали в различной степени. Одним исключением была Голландская реформаторская церковь, которая не верила в божественное исцеление. Пресвитер Голландской реформаторской церкви, несмотря на критику со стороны своих сверстников и равных по положению людей, сидел в аудитории в первый вечер в Йоханнесбурге, где он изучал действия американского евангелиста критикующим взглядом. Увидев, когда развлечение сердечных тайн выявлял проблемы совершенных незнакомцев, он убедился в том, что это было Божье действие. По пути домой он зашел к своему другу, который был служителем в Голландской реформаторской церкви, чтобы поделиться с ним своим восторгом. Этот служитель отчитал его за его наивность, говоря: «Бранхама вдохновляет дьявол, он никто иной, как отполированный гадатель. Держись от него подальше». Пресвитер покинул дом своего друга с душевным страданием. Недалеко от двери этого служителя он встал на колени под персиковым деревом и начал молиться: «Боже, я верю, что увиденное мной сегодня вечером является реальным. И я верю, что брат Бранхам говорит нам истину, потому что никто, кроме тебя, не может совершать такие чудеса. Я верю в это, но мой друг не верит. Насколько важно то, чтобы он также увидел это». Вдруг он почувствовал, как чья-то рука схватила его за плечо жгучей, как раскаленное железо, хваткой. Вскочив на ноги, он повернулся, чтобы увидеть, кто прикоснулся к нему. Там никого не было. По крайней мере, никого, кого он ожидал бы увидеть. Однако в воздухе висела вертикальная полоска света, около 30 сантиметров в длину. У него на глазах этот венчик света увеличился в размере, затем разделился на две части, и из середины этих двух половинок вышел крупный мужчина в белой одежде, у которого темные волосы свисали до плеч. Пресвитер затаил дыхание, пока этот незнакомец не проговорил. «Иди», — сказал пришелец в белом, — «скажи своему другу, что он не должен осуждать этого человека, ибо это час посещения». Затем незнакомец исчез. Прибежав к дому своего товарища, пресвитер влетел через дверь, крича: «Я только что видел ангела! Он встретился со мной здесь, во дворе, и велел сказать тебе, что это час нашего посещения. Он положил мне свою руку на спину, и она обожгла меня». Конечно, служитель отнесся к этому скептически. Однако, посмотрев на спину своего друга, он был ошеломлен при виде отпечатка человеческой руки, выжженного на белой ткани рубашки. Это его убедило. На следующее утро трое американцев встретили главу Национального комитета в его столовой. «Доброе утро, брат Шуман», – весело сказал Билл, садясь за стол, чтобы завтракать. «Безусловно, у нас здесь стоит прекрасная погода». Мистер Шуман был высокий, худощавый мужчина с полысевшим лбом, поседевшими усами и с очками в толстой пластмассовой оправе. Он поправил салфетку у себя на коленях и сказал: «Да, погода замечательная. Не забывайте, что это начало нашего лета. Цикл наших времен года постоянно противоположен вашим». Чувствуя сомнение, которое все еще тревожило разум Шумана, Билл стал молиться про себя. «Господь, если ты просто поможешь мне немного встряхнуть его и убедить, это поможет, потому что он является председателем комитета, финансирующего меня здесь». Они продолжали завтрак и короткую беседу, пока некоторое время спустя Билл не почувствовал помазание Святого Духа. Вскоре появилось видение. Словно просматривая миниатюрное театральное представление, он увидел мистера Шумана и маленькую девочку, сидевших в кабинете у врача и слушавших его речь. На стене за их спиной висел календарь, указывавший на апрель 1951 года. «Брат Шуман, твою маленькую дочь зовут Андрея, не так ли?» Мистер Шуман от удивления уронил вилку. Она со звоном отскочила от его тарелки и упала на пол. «Да, брат Бранхам, как ты узнал?» «Около 6 месяцев назад ты едва не лишился ее, не так ли? Было что-то не в порядке в ее горле. Врачи оперировали ее и удалили ей гланды, но операция прошла не очень успешно. С тех пор ей трудно глотать пищу, не правда?» «Брат Бранхам, это совершенная истина. Показал ли тебе Господь что-нибудь о ее будущем?» «Да, не беспокойся о ней. С ней будет все в порядке». Ножки стула Шумана шаркали по полу, когда он нагибался под стол, чтобы достать свою вилку. Затем он сказал: «Брат Бранхам, я должен признать свою ошибку. До сих пор я относился к тебе немного скептически, но сейчас я знаю, что услышанное мной является истиной». Когда появился утренний номер газеты, Шуман изумился, прочитав историю о пресвитере из голландской реформаторской церкви, который утверждал о том, что в прошлый вечер ангел прикоснулся к его спине. В газете даже напечатали фотографию белой рубашки с отпечатком человеческой руки, выжженным на плече. «Брат Бранхам, ты должен прочитать это!» «Мне уже известно об этом, брат Шуман. Господь показал мне все это в видении. Если принесешь эту рубашку сюда, вот увидишь, что очертания моей левой руки совершенно совпадут с тем выжженным отпечатком». Господин Шуман связался с редакцией газеты, и вскоре репортер принес эту рубашку в его дом. Выжженный контур ладони был ясно виден на спине рубашки. Билл приложил свою левую руку к этому отпечатку, передвинув пальцы в соответствии с теми очертаниями. Как он и утверждал об этом, его ладонь в точности совпала с отпечатком.